Глава 10. Джонни Ватсон. Чэнькунь, Алматы, 13 июля. По дороге Чэнь успел просмотреть в планшете краткое досье на Даулета и Зарину Абаевых. Несколько фотографий, общие личные данные, информация о зарегистрированной на их имена недвижимости. Бизнес семьи Абаевых был разносторонним и крупным, по последней оценке, около 800 миллионов долларов США. Даулет имел отличное образование. Это он и создал бизнес и сделал на нем состояние. Зарина была партнером мужа. По многим отзывам, обладала неординарным умом. Кто из супругов отвечал за проекты, связанные с искусственным интеллектом, в досье указано не было. Богатство на Чэня не производило впечатления никогда. Но инновационные технологии и нейросети для быстрого обучения – это выглядело любопытно. Очень немногие использовали искусственный интеллект в быту. А тех, кто пытался бы с его помощью преображать людей, Чэнь не встречал. «Сперва поговорим с ними двоими», — предложил Сирик. «Послушаем, что скажут, посмотрим на их реакцию, а потом уже пригласим Дженнибека, если понадобится устроить очную ставку». «Что с Дженнибеком? С ним все в порядке?» — сходу спросила Зарина, поднимаясь навстречу Сирику. Офисное кресло скрипнуло колесиками. Даулет остался сидеть за длинным столом, но нахмурился и тоже ждал ответа. Серик кивнул, предлагая Зарине вернуться на место. Представил себя и Чэня. Его как специалиста в новейших технологиях, после чего сел сам. Чэнь посмотрел на Абаевых. Сейчас, когда они сидели рядом, стало заметно, что они неуловимо похожи друг на друга. Именно так и выглядят супруги, которые прожили много лет вместе. Сказываются общие интересы, становятся похожими представления о жизни. Перекликался даже их стиль в одежде. Несмотря на то, что Абаевых вызвали из отпуска, они сохраняли свежий непринужденный вид, хотя тревога и отражалась на лицах. Но не за себя, а за Джонни. Похоже, необходимость посетить здание спецслужб ничуть не смутила их. Фото в личных делах мало передавали внешний вид супругов. Даулет – красивый мужчина 45 лет, импозантный и стильный. Он следил за фигурой, выглядел подтянутым и интересным. Миловидная Зарина производила впечатление жизнерадостной женщины, хотя сейчас и была обеспокоена судьбой подопечного. «Дженнибек оказался важным свидетелем в одном деле», — начал Сирик. «Девушка, которая занимала квартиру по соседству с вашей, Ван Сюли...» Даулет кивнул, показывая, что понял, о ком речь. «Замкнутая тихая особа. Мы почти не встречали ее. Она погибла совсем недавно». Зарина охнула и побледнела, а Даулет сделался еще серьезнее. «Точнее, была убита», — продолжал выкладывать факты Сирик. «Нашли ее в президентском парке». «Какой кошмар», — проговорила Зарина и в поисках поддержки посмотрела на мужа. Тот мягко улыбнулся ей, взял за руку и слегка сжал пальцы, подбадривая и словно напоминая, что он рядом. Нескольких секунд Чэню хватило, чтобы понять. Несмотря на годы, проведенные вместе, Абаевы не охладили друг другу. Они сохранили нежность и любовь. «При чем здесь Дженнибек?» — спросил Даулет. «Он как-то причастен к этому?» «Он общался с Ван Сюли, в том числе незадолго до похищения. Никто из посторонних в ее жизни не появлялся за последние несколько месяцев, мы это выяснили. А по IP-адресу квартиры зафиксирован запрос о Ван Сюли незадолго до первого их контакта. Наши эксперты отметили, что это был полноценный поиск, а не обычный любительский интернет-серфинг». «Дженнибек не имеет никакого отношения ко всему этому», — уверенно сказала Зарина. Сирик кивнул, не пытаясь спорить. «Он заявляет то же самое. Вот только в целом странная выходит история». Сирик встал и прошелся вдоль длинной столешницы, переводя взгляд Зарина на Даулета и обратно. «Дженнибек не мог внятно объяснить, что он делал в квартире, в вашей квартире. Несет какую-то чушь про обучение у искусственного интеллекта, но заявляет, что подробности разглашать не имеет права, что он заключил некий контракт». Сирик замолчал. Абаевы переглянулись. Чэнь отметил, что они понимают друг друга без слов. «Это действительно так», — Даулет теперь выглядел собранным и серьезным. «И он действительно связан с соглашением о неразглашении на определенный период. А большой трафик я могу объяснить гораздо проще. Он наверняка искал информацию о соседке не руками, а цифровым помощником. И да, это всегда большой трафик». «Дженнибек на самом деле просто учился. Это наш эксперимент», — вмешалась Зарина. «Мы встретили Дженнибека на лечебном курорте. Он хотел изменить свою жизнь, а мы предложили ему стать добровольцем в проекте. чтобы превратиться в человека, который способен добиваться успеха. Серик скептически скривился и посмотрел на Давлета. «Можете пояснить, что вы имели в виду, когда говорили про большой трафик цифрового помощника?» Абаев подумал секунду и внимательно всмотрелся в Кабдулина. Ченю он напомнил тигра, который не сразу может решить, послушаться дрессировщика или наброситься на него. «Допустим, вы ищете хорошую водку для подарка вашему китайскому другу», — Даулет говорил учительским тоном, что явно не нравилось Серику. «Вы заходите в поисковик, делаете запрос типа «Лучшая водка Казахстана недорого», выбираете и покупаете. Зора, наш цифровой помощник, сделает все иначе. Сначала он уточнит цель запроса, после чего проведет полноценный поиск. Тогда вы узнаете, что лучшей водкой для подарка в этом контексте будет «Жусан». «Полынь» в переводе с казахского, — пояснил Серик Ченю. «Действительно хорошая водка». «Да, но Зор выяснит и сообщит вам, что «Жусан» делается на горной воде, на сертифицированном производстве, что из-за этого у вашего друга не будет похмелья». И что у вкуса водки есть оттенок полыни, нигде больше такой не делают. А чтобы все это выяснить, проверить и структурировать, Зор прокачает через себя огромный массив данных. Но для вас это будет выглядеть как точный ответ на простой вопрос. Мы поселили Джанибека в собственной квартире, дали ему 2 месяца и бесконечные ресурсы для развития, горячо добавила Зарина. И доступ к ИИ нового поколения, уточнил Чень. Абаевы одновременно повернулись к нему. Они словно не замечали до этого момента, что в комнате находится еще человек. Слишком были обеспокоены судьбой Джанибека. Кабдулин тоже о чем-то задумался, поэтому не сразу перевел вопрос с китайского. «Зор — цифровой ассистент на базе искусственного интеллекта и нейросетей», — начала объяснять Зарина. «Он специализируется на предоставлении услуг для успешных людей и обучении. Теперь он свои накопленные знания передает Джанибеку». Чень, понимающе кивнул. Это было сигналом Серику, что Абаевы говорят правду. «Фантастика какая-то», — не выдержал Кабдулин. «И зачем вы это затеяли?» «Боюсь, уже реальность», — покачал головой Даулет. «Кстати, а почему переводите вы, а не Джанибек?» Лицо Кабдулина вытянулось. Он молча уселся в свободное кресло, откинулся на спинку и только потом спросил. «Он знает китайский?» Голос его стал немного хриплым, а под столом ритмично сжимались кулаки. Чень отметил про себя, что Кабдулин неплохо владеет эмоциями. «Он учился в Китае», — Даулет говорил ровно, но в его глазах мелькнули лукавые искорки. «И если вы не поняли, он пока не богат, только хочет разбогатеть. Но получит в свое распоряжение 3 миллиона долларов, если исполнит все условия контракта». «Может быть, пригласим его сюда?» — предложил Чень. «Пусть объяснит, зачем отвлекался на соседку при таких жестких условиях». «О, это как раз я могу объяснить», — отмахнулся Серик. «Ван Сюли была невероятно красива. Не устоял мажор. Думаю, мы закончили». Кабдулин взял себя в руки и снова говорил спокойно. «Джанибека мы тоже сейчас отпустим, поскольку вы подтвердили его показания. Если что-то вспомните важное по делу, дайте знать». «Придушу мажора», — пообещал Кабдулин, когда Абаевы ушли. Но в голосе его уже не было злости. «Ведь даже ты не увидел, что он понимает китайский, верно?» Чень сделал вид, что не заметил подвоха в вопросе, и перешел к более сложной части разговора. «Я хочу предложить ему стать моим консультантом». Серик неожиданно рассмеялся, громко, самозабвенно, выплескивая со смехом напряжение последних дней. «Тебе нужен консультант? Тебе? Да ты же треклятый гений! Не смеши меня так!» Чень молча ждал. Серик перестал смеяться, а затем улыбка медленно сползла с его лица. «Если подумать, не помню, чтобы ты хоть раз пошутил. Ты не умеешь, наверное?» Чень никак не отреагировал. «Так, и зачем нам нужна эта жертва эксперимента?» «Есть 4 причины». Чень поднял правый кулак и разогнул указательный палец. «Во-первых, ты сам сказал, что мир богатых совершенно другой. Нам нужен тот, кто с ним знаком, умеет разговаривать со всеми на одном языке, будет своим в элитных клубах и ресторанах. Нейлон наверняка вращается среди состоятельных людей, его там многие знают. Оттуда же и все 3 жертвы. Твои ребята не справятся, с ними никто доверительно разговаривать не станет, а на допросе ни один ничего не вспомнит». Серик досадливо крякнул. «Ох уж эти богатеи!» «Во-вторых», — Чень разогнул средний палец, — «Джонни знает китайский и русский. Я смогу брать его на выезды, это полезно». Однако Абдулин промолчал, поэтому Чень разжал мизинец и безымянный палец, а указательный убрал. «В-третьих, из отдела есть утечка, ты сам это знаешь. Наши специалисты помогают сейчас вашим с защитой, но лучше перестраховаться. Какие-то задачи будем поручать Джонни, поскольку он разбирается в IT-технологиях». «Ты его и к расследованию хочешь привлечь?» – удивился Серик. «Хотя ладно, давай четвертую причину». Чень выпрямил указательный палец, а затем сжал ладонь в кулак. «Есть и четвертая причина. Я ее обязательно расскажу, обещаю, но позже. Ничего важного для расследования не утаиваю, но некоторые вводные лучше не разглашать сейчас». Серик скептически глядел на Ченя. «Давай поговорим с мажором сначала. На месте определимся». Джонни обрадовался, что Абаевы подтвердили его показания, но, выслушав предложение Ченя, замолчал и только моргнул несколько раз. Похоже, становиться следователем он не планировал. «Я? Консультант в расследовании убийств?» Чень кивнул. «Все официально. Если ты согласен, и подполковник Абдулин одобрит». Джонни озадаченно взъерошил волосы. «Сначала я узнаю, что в Казахстане орудует серийный убийца, потом меня едва не обвиняют в его преступлениях, а теперь предлагают ловить?» «Все так», — подтвердил Чень. «Какое-то невероятное совпадение, похоже на мистику, не находите? Я ведь лично разговаривал с последней жертвой, восхищался ее красотой. Даже мог бы влюбиться, согласись она на знакомство со мной поближе. Теперь она убита, а мне предлагают искать ее убийцу». «Вместе искать будем, мажор», — вмешался Кабдулин. «Ты лучше скажи, почему не признался, что по-китайски говоришь?» «Да я и русский чуть не забыл», — огрызнулся Джонни. «Чего тут мне наговорили?» «Так ты согласен?» — быстро спросил Чень, предотвратив ответный выпад Серика. Джонни молчал, но на его лице читалась буря эмоций. Радость, неверие, сомнения. Не каждый день был настолько полон событиями. Наконец Джонни решительно кивнул. «Конечно, я согласен. Есть три причины, по которым это будет правильно, но есть и одна проблема». Он удивленно уставился на хохочущего Кабдулина. Чень тоже не понял этой вспышки эмоций. «Простите, простите», — поднял руки Серик. «Джонни, а почему ты на пальцах не считаешь?» Он засмеялся еще громче, когда увидел, что Чень покраснел. Изумленный Джонни по очереди разглядывал обоих. «Ты говорил о проблеме», — продолжил Чень. «Подполковник Кабдулин, не мог бы ты успокоиться?» «Виноват», — покаянно мотнул головой Серик, давясь смехом. «Это от радости, что два брата нашли друг друга». «Пожалуй, две причины», — хмуро сказал Джонни. «Но когда первая успокоится, останется вторая. Контракт с Абаевыми. Потребуется их согласие».